Глава 8. Вот смотри, если мы на обухе сделаем такие вот зазубрины под вот таким углом, то мечом можно будет пилить. Я рассчитал нагрузку на лезвие, если использовать европейский АЦ-2, ну тот, который с добавками вольфрама, то снижение прочности обуха несущественно отразится на крепости клинка. Зато какой эффект? То есть ты прошел пешком 8 районов, добрался до границы с самой опасной частью города, приволок с собой рюкзак чертежей, и все это без малейшей уверенности в том, что я тебя пущу. Не отвлекайся по пустякам, Эмбер Харткун. Вот смотри, если низ обуха оставить без двух зазубрин, то сюда можно будет установить пружинный механизм, благодаря чему клинок будет... Ай! Подзатыльник был хорош. Я сам не ожидал, что способен выдать такой смачный, резкий и звонкий удар по пустой тыкве этого маньяка. Мацухида Хитоши ойкнул и схватился за пострадавшее место, обиженно на меня посмотрев. «Ты как моя мать!» — с обидой протянул он. «И отец, и брат, и сестра, и тетушка Акеми. Когда ты с ними познакомился?» «Сдается мне, что родители, дав тебе имя Хитоши, изрядно разочаровались со временем», — вздохнул я, понимая, что второго подзатыльника не отвешу. Оппонент продемонстрировал потрясающие навыки у ворота. «Ничем уравновешенным в тебе не пахнет, Хитоши-кун. В стране катастрофа, если ты не заметил. Мой дом на осадном положении, видишь? Труп уносят от ворот. А ты ведь его переступил, даже не заметив. Я с ума сходил дома». Протестующе заорал юный технический гений, чьей главной страстью в жизни было создание какого-либо оружия с абсурдным внешним видом. «Туда не ходи, сюда не ходи, патроны не трать, сиди тихо, работать нельзя, в мастерскую нельзя». Инари-чан увезли за город. Кеничи вообще забрали в Хиросиму, вот я и ушел. На мой взгляд, Хитоши остро нуждался в лечении у психиатров с помощью медикаментов, электрошока и ректальных зондов, с помощью которых лекарства и живительное электричество должно было попадать в его нестабильный организм. Но деваться было некуда. Не успел я опомниться от такого гостя, как он уже захватил четверть казармы, сдвинул койки и увешал стены плакатами со схематическими изображениями чего-то, что не должно было существовать в реальности. Никогда. А теперь этот технофил абстрактной ориентации пытался втянуть меня в обсуждение самораскладывающегося меча с зазубринами на обухе. Проделывал он это с такой самоотверженной горячностью, что я вместо того, чтобы послать стоящую рядом с нами круглоглазую Легран за хлороформом, повелся, по уши влипнув в разговор. Все дальше отгоняемый от границ здравого смысла криками «Не круто! Не внушительно! Ну как ты не понимаешь, в чем идея?» С другой стороны, вид ошарашенной Анжелики питал мою надежду, что если она потеряет сознание, то я с полным правом сдам Мацухиду военным, как обладателя неясной и опасной способности. «Нет, ну а что?» Он же прямо на моих глазах пытается совместить клинковое оружие с цепной пилой и на полном серьезе размышляет о перспективах разработки ношения Эдоса человеком. Самый малый сборщик весит 60 килограммов, алло. Разумеется, я не просто беззаботно развлекался с безумным конструктором, а осуществлял самую настоящую и планомерную атаку на позиции Рейко. Шел третий день холодной войны, где обе стороны при каждом удобном случае демонстрировали друг другу арктический холод физиономий. Я не понимал, но был железобетонно уверен в том, что творится какая-то ересь, и мне за нее должны объяснения. Коротышка за всем своим легкомысленным поведением скрывала острый и практичный разум взрослого человека. Она не могла не знать, как я отреагирую на попытку предложить мне в постель постороннего. Но объяснений не было. Вместо них мне всячески давали понять, что в моих с невестой отношениях температура упала едва ли не на абсолютный минимум. Это злило. Слишком много версий, слишком много подозрений и предположений забирались в мою голову каждый раз, когда я пытался понять происходящее. Суматошный Мацухида отлично помогал отвлечься, а заодно генерировал столько шума, что вполне складывалось впечатление, что я плюнул на произошедшую размолвку и живу дальше полноценной жизнью счастливого английского аристократа. Кроме этого, паренек замечательно отпугивал всех девушек из гостящего у меня гарема, которые что-то чересчур оживились, начав расползаться из своих гостевых комнат по всему дому. Однако хорошего понемножку. Спустя 2 часа, когда даже Эйлакс внутри меня взмолился заткнуть пышущего нездоровым энтузиазмом Хитоши, мне в голову пришла замечательная мысль. «Хитоши-кун, помнишь тот меч-револьвер, что ты мне показывал?» «Да, помню. Ты дал ему название. Я потом долго думал и выбирал между Риба-Рубакен и Джукен. Но твоя идея лучше. Отличное название. Сам меч скучный, совсем скучный. Нет движущихся частей, нужны сплавы, слишком маленький калибр, не круто. Вот смотри сюда, если мы приделаем 2 круга циркулярных пил к древку этой нагинаты...» «Постой, мне нужно, чтобы ты сделал мне Джукен. Даже 2. Сплавы я дам, у меня даже есть немного гладия». Паренек завис, бессмысленно хлопая ресницами. Потом немного отвис, явно уверившись, что ему не показалось. «Ты правда хочешь, чтобы я сделал тебе их?» — расцвел он. «Прямо по-настоящему?» «Я даже буду ими пользоваться», — щедро пообещал я. «Я очень-очень рад!» Суматошно заорал Хитоши, задрав руки кверху и излучая восторг безумной улыбкой. Постояв так 5 секунд, он уронил руки и совершенно мертвым тоном добавил: «Но не буду. Джукен в прошлом, Эмбер Харткун. Он неинтересный, он не крутой». «Елки-моталки, боюсь этого парня. Если это не личинка безумного ученого, то я не я. У семьи Мацухида было замечательное, хоть и небольшое металлообрабатывающее производство, более того, они выпускали несколько линеек оружия, пользовавшихся довольно большой популярностью у местных». Хитоши между обсуждением продуктов его воспаленного мозга небрежно поведал мне своей личной мастерской, где он и творит шедевры каждый раз, когда измученная его присутствием семья швыряет в него деньгами, банально откупаясь от присутствия гения. «Мне нужен другой Джукен. Для механического доспеха», — радостно улыбнулся я, заставляя юного психа нервически оживиться. При виде раскрытого свашбаклера Хитоши продемонстрировал эрекцию, а я еле сдержался от испуганного вопля при виде этого. Через 10 минут, под нескончаемые азартные вопли психопата, я нагрузил его 2 мешочками гранулированного гладия, амальгальмированного специальной пленкой под расплав. Японец радостно ускакал вдаль, не обращая никакого внимания на обстановку в стране и провожающие его взгляды лиц бандитской национальности. Я сложил руки на местный манер и пару раз хлопнул в ладоши, молясь за упокой Мацухиды. На заднем дворе поместья стояли шум и гарем. Точнее, можно было выразиться так: гарем, генерирующий шум. 7 девушек, одетых в свободные одинаковые униформы, состоящие из короткого кимоно и свободных штанов, сцепились в учебной схватке. Что произвело на меня особое впечатление, за широким поясом сзади у каждой красовался револьвер, который периодически выхватывался для того, чтобы послать самую настоящую пулю в случайную противницу. Выстрел производился внезапно из любого положения, но с одинаковым эффектом, дырявилась только одежда. На моих глазах хрупкая розово-волосая девчушка резко мотнула головой, получая выстрел прямо в левую щеку. Это ни на грамм не смутило красавицу, тут же атаковавшую размашистым ударом ноги соседку, отбивающуюся от совсем другой противницы. Я лишь уважительно покачал головой. Совершенно иной уровень по сравнению с моими бывшими оппонентами. Защита, нападение, контроль обстановки. Каждая из этих девушек была серьезным противником в том случае, если мне придется воспользоваться простыми патронами. Без оружия я не имел ни малейших шансов против этих юных монстров, даже более того, видел намек на то, что могут взрослые бойцы самых могущественных родов империи. Мне явно нужны револьверы побольше, только вот как решить проблему с отдачей, идей пока не было. Худая и длинная, как щепка, девчонка, носящая на голове два длиннющих тонких хвостика голубых с прозеленью волос, ужом проскользнула между ногами статной красноволосой красавицы с прекрасно развитой грудью, тут же складывая перед собой какую-то технику. Спустя краткий миг из кучи девичьих тел полыхнул язык пламени, а вслед за ним раздался негодующий визг, прижимая обе ладошки к немного дымящейся, но абсолютно чистой от присутствия одежды попе, одна из девушек ломанулась к дому, громко ругаясь на хохочущих подруг, тут же прекративших спарринг. Гарем заметил курящего меня, после чего хохот сменил тональность, став более издевательским, а у смеющихся девушек начали краснеть уши, подпалить задницу подруги и смутиться, что это увидели другие. Склоняюсь к мысли, что понять японских женщин куда труднее, чем я думал ранее. Махнув рукой на чужие заморочки, я завел свашбаклера в ангар, где и оставил миниатюрный сет в предстартовой готовности. Его кабина вовсю благоухала ароматами сильно и безуспешно старавшейся Амори Чики, что и навело меня на мысль, как следует продезинфицировать внутренности моего доспеха. За японской знаменитостью явно раньше убирал обслуживающий персонал. Для того, чтобы свободно пройти с шлангом внутрь ангара, мне потребовалось сначала выгнать из него Григория. Хорошо послуживший мне автоматон был как следует залатан после моего рейда за Рейко, но не до конца. В процессе освобождения Рейко Григория уронили на бок, отчего деформировалось основание руки крепежа одного из пулеметов. Хромающий богатырь утратил половину своей огневой мощи и теперь терпеливо ожидал, пока я найду способ его починить. Дав себе зарок в самом ближайшем времени озадачить Распутина заказом партии запчастей под своего замечательного автоматона, а заодно, чем грех не шутит, можно поинтересоваться и покупкой Гриши брата-близнеца, я радостно окатил жидким и едким дезинфектантом внутренности сваш-баклера, избавляя мой сверхдорогой доспех от запахов переутомившихся японок. Чего я совершенно не ожидал в этот момент – так это мощного и дробного стука, настолько близкого и мощного, что в тон ему начали вибрировать внутренности. Григорий по кому-то открыл огонь, а вслед за этим сразу же раздался мощный взрыв. Интерлюдия. «Умирать не страшно», — таковы были последние слова ее матери, пронзенные насквозь четырьмя тяжелыми длинными саблями. Проговорив их, мама ей улыбнулась, пришпиленная к земле, но не потерявшая ни грана достоинства члена секты Цветка Тьмы. Жизнь оставила ее спустя миг, но улыбка осталась навечно в памяти. «Не страшно». После смерти лучшие из нас отправляются дальше, оставив позади всю грязь, все долги и все страшные знания, которыми снабжает нас жизнь. Но той, кто забыл свое настоящее первое имя, умирать и воскресать пришлось не один раз. Впереди был последний шаг, после которого она сможет уйти за грань с чистой совестью, как и все ее собратья. Истощенная японка с грязными свалявшимися волосами притаилась в тени дома. Толстая дождевая труба позволяла ей быть незаметной почти с любого ракурса, а лохмотья, напитанные жирной грязью, вообще превращали девушку в странный нарост на стене, за который бы посторонний взгляд вообще бы не зацепился. Ей на свой внешний вид было глубоко плевать. Не до того сейчас. Она готовилась, вспоминала и набиралась решимости. «Моя золотая принцесса!» Так называла ее мать. Ей легко верилось, сердце наполнялось гордостью. Они обе были некрасивы, короткие руки и ноги, широкие лица, расплюснутые носы, а чтобы увидеть цвет собственной радужки в зеркало, приходилось пальцами раскрывать свои глаза так, что становилось больно. Зато они были принцессами друг для друга все первые 6 лет жизни девочки, пока их не разъединил тот удар четырьмя саблями. А потом владелец этих самых сабель забрал девочку с собой. Пытки, похожие на обучение. Учеба, напоминающая пытки. Ее ломали, над ней издевались, из ребенка-сироты лепили нечто новое. Девушка была не одна, далеко не одна, десятки, а может быть и сотни детей вокруг. Маленьких людей с погасшим взглядом, маленьких сердец, полных страха и боли. Глубокие подземные коридоры, в которых постоянно тянуло плесенью, сыростью и запахом грибов. Вскоре все ученики стали похожи на призраков, истощенных, мертвенно-спокойных, утративших надежду. Некоторые переставали есть, впадали в апатию, умирали от разрыва сердца. Она сама жила, гадая, когда же остановится ее собственное. Но потом их спасли. Люди в красных нарядах заполонили подземелья. Они гневно кричали, рубя жестоких учителей широкими кривыми мечами. Всех и каждого. Она помнит, какая сутолока тогда стояла, как шумели люди в красном, как блестели их окровавленные мечи. Их освободили, увели, откормили и обогрели. Более того, им предложили будущее. Дети были счастливы. Она была счастлива. Прошли годы. Спасатели превращались в коллег, а затем и в слуг. Иногда даже в материал для изучения, если кто-то из них допускал непростительную ошибку. Она училась и учила, прививая ученикам как знания, так и любовь к стране, которой теперь служила. Шли годы. Ветер, невесть как заблудившийся на этой улице, пролез сквозь прорехи лохмотьев, добравшись до ее тела. Девушка содрогнулась, прижимая к себе влажные тряпки в попытке уберечься, пока порыв не иссякнет. Умирать не страшно. А вот жить в холоде, много-много лет в подземельях, сырость, холод и сквозняки почти доконали ее, когда главный... «Госпожа Нишикияма, мы готовы! Все ждут вашей команды, госпожа!» Оборванец, чьи глаза были полны страха, ненависти и боли, стоял около нее, нервно сжимая грязные кулаки. За пазухой у него торчали рукоятки двух пистолетов, а на плече виднелось кровавое пятнышко. Там оно было и у всех коллег этого ублюдка, у всех людей, кого она смогла собрать здесь. Игла, продетая сквозь кожу, да привычное заклинание, наложенное на ее металл, простейший ритуал, чтобы заставить смертного подчиняться. Разумеется, такой финт далеко не всемогущ, поэтому игла, пропустившая через себя определенный объем боли, разрушится. Но кто будет об этом рассказывать? Сейчас ей нужны эти 150 человек. Когда она отдаст приказ, они ринутся в атаку, но перед появлением она произнесет еще одно заклинание, после которого иглы станут источником ярости и куража. Магия. Искусство, у которого множество ответов на любой вопрос. «Госпожа Нишикияма, ждите!» Она отрезает холодно и жестко. «К вам идет подмога!» «Люди видят эту подмогу, госпожа Нишикияма, им страшно!» «Это волжба!» — проныл главарь местной банды, которому она позволила выжить, чтобы было кому собирать людей. Именно он отправлял на штурм нужного здания по ночам тех, с кем не смог бы в будущем работать. Именно ему она обещала самый большой куш, свою помощь в завоевании полного контроля над доками. Ложь, конечно же, но не самой же сейчас бегать по переулкам, успокаивая трясущихся от страха бродяг. «Заткнись. Не беспокойся о тварях. Готовь людей к штурму», — стегнула она отрывистыми приказами главаря банды. «И не зови меня больше Нишикияма, убью». «Как к вам тогда обращаться, госпожа Н...» Испуганно сжался человек, последние несколько часов буквально изводящий ее этой Нишикиямой. «Когане но химе». Несколько раз кивнув, мужчина скрылся с ее глаз, и она вновь сосредоточилась на управлении крысами, приближающимися к ней по канализационным трубам. Освежив своим вниманием поводки, идущие от ее разума к каждому зверю, девушка вновь предалась воспоминаниям. Нишикиямой Аой звали величайший обман, на который она согласилась, пожертвовав своей жизнью. Ей обещали счастливое новое детство, но забыли упомянуть, что почти все это время она будет спать. Забыли рассказать, как медленно и мучительно будет просыпаться ее разум, которому постепенно будут скармливать якоря из знакомых ей жестов и символов. Не было никакого отдыха, не было новой жизни, не было радости и веселья. Просто в один совсем непрекрасный момент, увлеченно читающая сборник мистических практик Нишикияма Аой, внезапно поняла, что она совсем другой человек. Измученный, уставший, разочарованный и обремененный долгом. Обман был всегда и всюду. Мечи воинов в красном, опускавшиеся на тела детских палачей, били плашмя. Они были слишком малы, чтобы понять суть представления, но она запомнила. Обман был и сейчас. Все они, перерожденные волшебники, пришедшие в город, были наречены спасителями, низвергателями порочной расы, смешавшие свою кровь с другими существами, обманом получившие неполагающуюся им силу. Они следовали великому плану, как достойнейшие из достойнейших. Ложь. От первого до последнего слова. Они были лишь взращенными куклами, лишь немногим выше тех простых кукол, лишенных дара магии. Их подсадили в тело этой страны, заражая ее, как оса заражает своими личинками паука. Все, что от них требовалось и ожидалось, весь смысл их жизни сводился лишь к точному действию согласно плану. Умирать не страшно. Временами она гадала, а не могла бы даже ее мать иметь непосредственное участие в этом во всем. Может быть, удар саблями лишь позволил маме покинуть ту смертную оболочку, дав возможность начать новую жизнь в новом месте? Девушка скорчилась от приступа фантомной боли в животе. Крокодил шел медленно, без малейшего желания, постоянно пытаясь сбросить поводок ее воли. У рептилии не было разума как такового, лишь могучие инстинкты, регламентирующие всю жизнь плотоядного чудовища. Эти самые инстинкты сейчас вовсю протестовали против совершенно нетипичного поведения, навязываемого хозяину тела. Кагане Нохиме скрипнула зубами, быстро делая несколько жестов и произнеся короткую строфу заклятия. Почувствовав необыкновенный прилив сил, она коротким и резким волевым импульсом превратила мозг упрямой рептилии в аморфное вещество. Живым он ей все равно не нужен, а мертвым дойдет куда быстрее. Ну а что после запретного ритуала восполнения сил она не протянет и месяца, плевать. Цель лежит прямо перед ней. Следующий этап плана для всех, кто еще был жив, заключался в одном – ждать бури. Основная работа была уже сделана, страна находилась на грани паники. Запуганные, уставшие, не понимающие происходящего люди, постоянно ожидающие нового удара судьбе. Сидящие в темноте, деморализованные. Следующая буря должна была породить рекордное количество телокрадов, у которых будет куда больше шансов на выживание. Странники пустоты, принесенные в этот мир на крыльях эфира, погрузят Японию в куда больший хаос, чем смогли бы волшебники. Потом, когда это случится, Кагане Нохиме, как и все выжившие маги, должны будут умереть в попытках уничтожить остальные энергостанции архипелага. Другой цели у них нет и не будет. Можно будет уйти с легкой душой. В этом их награда, смысл, цель и жизнь. Ради плана они родились второй раз и спали годами, постепенно вытесняя хозяев тел, но оставляя за собой все их знания и привычки. Она увидела возможность улучшить план, ускорить его, сделать эффективнее. Всего лишь ничтожное по своему масштабу усилие, простенькое жертвоприношение одного особенного мальчишки, принимающего участие в традиционной японской забаве. Для этого нужно было всего лишь взять штурмом странное серое здание почти кубической формы, в котором мальчишка засел со своими подружками. На защите не более десятка человек, все уже проверено неоднократно, а отдача будет колоссальна. Энергия умирающего мальчишки напитает уже подготовленную ей печать, которая послужит якорем для грядущей бури. Буйство эфира задержится на большее время, появится в разы больше телокрадов, удар по столице империи будет в разы сильнее. Ей не просто отказали. Даже не выслушали. Даже когда она пошла на немыслимую дерзость и повысила голос, пытаясь убедить принимающего решение в своей правоте, он просто наложил на нее печать молчания, а потом велел слугам вышвырнуть за дверь. Судьба почти отработанного материала. Но мечи в свое время падали плашмя. Кагане Нохиме этого не забыла. Наложенные на нее магические печати не позволяли предать. Никто из них ничего не мог сказать даже под самыми суровыми пытками. Волшебники и простые члены культа, все они были лишь инструментом, призванным сработать один раз, но без осечки. Однако магия не мешала помогать. Девушка хотела хоть так оставить след в истории, знак, что она существовала. Все уже собрались. Полторы сотни полуголых бандитов и воров, жадно обсуждающих между собой, какие запасы пищи хранятся в особняке, три сотни крупных миазменных крыс, готовых выполнить любой ее приказ, и десяток докеров-телохранителей в механических доспехах. Крокодил уже стоял возле нее, извлеченный из люка этими самыми докерами. Зверюга очень кстати была одета в какую-то кожаную сбрую, к которой опасливо косящиеся на зубы монстра докеры сейчас крепили дополнительные ремни. Парень, после того, как она его захватит, поедет на место ритуала с комфортом. А остальные умрут. «Все готово, госпожа!» За спиной главаря стояли два амбала, держащие ящик паршивой и слабой взрывчатки. Лучшее, что они смогли найти, зато много. Прямо как самих отбросов. Она улыбнулась про себя этой мысли. «Хорошо. Приступаем!» — скомандовала Кагане Нохиме, посылая людей подорвать ворота, ведущие к особняку, а сама сосредотачиваясь на заклинании, превращающем помеченных ей людей в отважных берсерков. Запрещающую печать, не позволяющую вредить нужной ей цели, девушка заранее поставила всем. Когда несущие ящик амбалы стали разлетаться кровавыми комьями, пробитые насквозь крупнокалиберными пулями, девушка поняла, что все пошло не по плану. Следующая пуля угодила в упавший на землю ящик, тот неожиданно рванул, снеся часть ворот. Оборванцы ринулись внутрь, завывая как бешеные и не обращая никакого внимания на снующих под ногами крыс. «Ну, почти по плану, зато по моему собственному, а не по великому». Эта мысль заставила ее хихикнуть. Кагане Нохиме запахнула влажные лохмотья и прижала руки к груди, втискиваясь за водосточную трубу. Сама идти в атаку девушка не собиралась. We'll be right back.